Глава вторая. Анатомия лимфатической системы. Что ж, попробуем разобраться в том, над чем столетиями работали лучшие умы медицины. Лимфатическая система – достаточно молодая структура в организме. Она появляется только у позвоночных, являясь частью сосудистой системы, дополняющей сердечно-сосудистую систему. Интересно, что у человеческих эмбрионов она формируется не сразу, а только на 6-7 неделе беременности, на целый месяц позже, чем кровеносная система. Лимфатическая система играет важную роль в обмене веществ и очищении клеток и тканей организма, выполняя функцию дренажа. Она регулирует объем жидкости, поддерживает нормальную концентрацию протеинов в тканевой жидкости, отвечает за поступление в кровь крупных молекул, таких как гормоны, которые не могут проникать через плотные стенки кровеносных капилляров. То же касается липидов, жиров, поступающих в кровь через лимфатическую систему ворсинок тонкого кишечника. Эти жиры важны для клеточных структур, выработки гормонов, усвоения витаминов и укрепления кожи. Их часто обещают восстановить производители косметики. Во время еды жирные кислоты упаковываются в тонком кишечнике в шары, называемые хиломикронами. Как и гормоны, они слишком большие для капилляров, поэтому попадают в специальные млечные лимфатические сосуды, откуда уже транспортируются в кровь. И, конечно, лимфатическая система играет ключевую роль в иммунной защите организма. Останавливаться на этом аспекте не будем, так как этой теме посвящена отдельная глава. Лимфатические сосуды присутствуют в коже, подкожной клетчатке, мышцах и даже сердце и мозге. По оценкам ученых, в теле человека около 37 триллионов клеток. Тканевая жидкость, которая образуется из плазмы крови, омывает каждую клеточку нашего тела, отдавая им питательные вещества и кислород. Потом эта жидкость всасывается в лимфатические капилляры, и в этот момент происходит магия. Она превращается в лимфу. По химическому составу лимфа состоит из 95% воды, 3,4% белков, 0,1% глюкозы и 0,9% минеральных солей. За 48 часов лимфатическая система обеспечивает полный оборот жидкости в организме, доставляя питательные вещества в клетки и забирая продукты обмена. В норме лимфатические сосуды могут перемещать более 40 литров лимфы в сутки. Откуда в лимфатической жидкости берутся питательные вещества и куда уходит собранный мусор? Все попадает в кровь, а именно в подключичную вену. С этой функцией лимфатической системы связаны мифы про канализацию, мусор и чистку лимфы. Но метаболиты, которые собирает лимфатическая система, это не мусор в нашем бытовом представлении. Они не выбрасываются наружу, как некоторые другие естественные отправления. Метаболиты выбрасываются в кровь, где захватываются и усваиваются иммунными клетками, трансформируясь в другие вещества. Поэтому даже если представить, что мы можем почистить лимфу, спойлер, нет. Тем самым мы лишим иммунную систему важных компонентов. Интересно, что длина лимфатической системы в 2 раза больше длины кровеносной. Лимфатическая система, несмотря на схожесть с кровеносной, трубки по всему телу и жидкость, текущая в них, имеет отличие. Стенки этих сосудов тоньше, а щели между клетками, из которых эти стенки состоят, больше, что позволяет крупным молекулам из межтканевой жидкости проникать в лимфатические сосуды. Лимфоциты также просачиваются, выполняя иммунный надзор за содержимым в теле. Кровеносная система напоминает хайвей с бетонными барьерами, где почти ничего не может пройти, тогда как лимфатическая система – это Проселочная дорога, по которой может проехать даже повозка. В отличие от кровеносной системы, где сердце выполняет роль насоса, в лимфатической системе нет аналогичного органа. Лимфатическая жидкость движется по сосудам благодаря их особенному строению. В них есть клапаны, а также за счет сокращения мышц, которые сжимаются и разжимаются, обеспечивая движение лимфы. Скорость ее течения зависит от физических нагрузок, сокращений мышц и даже дыхания. Лимфа всегда течет в одном направлении – от кончиков конечности к центру, где находится главный грудной лимфатический проток. Именно этот самый большой сосуд лимфатической системы был открыт Бартоломео Евстахием. У человека есть два грудных лимфатических протока – левый, основной, собирающий лимфу почти от всего тела, и правый для правой руки и головы. Лимфатическая система в космосе. На Земле под воздействием гравитации большая часть жидкости в организме распределяется ниже уровня сердца, и лимфатическая система транспортирует жидкость снизу вверх против силы тяжести. В условиях невесомости в космосе у астронавтов происходит резкое перераспределение около 2 литров жидкости из ног в верхнюю часть туловища, голову и шею в первые 24-48 часов полета. Это может вызывать головные боли, отечность лица и проблемы со сном, а также способствует развитию космического нейроофтальмологического синдрома, который может сохраняться до 6 месяцев после полета. Лимфатическая система в деталях. Из чего она состоит? Лимфатические капилляры. Это начальные звенья лимфатической системы, которые пронизывают каждую клетку нашего тела. Именно через них доставляются необходимые вещества в клетки и удаляются продукты их жизнедеятельности. Если сравнить диаметр лимфатического капилляра с капилляром кровеносным, например, в коже, то лимфатический окажется в 10 раз крупнее. Преколлекторы. Когда несколько лимфатических капилляров соединяются, образуются преколлекторы. Их диаметр в 20 раз больше диаметра кровеносного капилляра. В этих сосудах уже встречаются клапаны, обеспечивающие однонаправленный ток лимфы. Клапаны лимфатических сосудов – чрезвычайно важные структуры, поскольку позволяют лимфе двигаться только в сторону подключичной вены, не давая ей обратно возвращаться. Именно они повреждаются первыми при развитии лимфатических отеков. Это также объясняет, почему в традиционном азиатском массаже используются проталкивающие движения в направлении к сердцу, что в представлении этого направления способствует нормализации лимфотока. Коллекторы. Не путать с теми, кто звонит родственникам, чтобы собрать долги. Когда речь идет о лимфатических сосудах, чаще всего имеются в виду именно коллекторы. В нашем теле существует 3 типа лимфатических коллекторов. Поверхностные находятся в коже и подкожной клетчатке. Глубокие располагаются на уровне мышц. Висцеральные находятся во внутренних органах. Единственные органы, где нет лимфатических сосудов, это центральная нервная система и костный мозг. Глимфатическая система – недавнее открытие ученых. Это уникальная система очистки головного мозга, открытая только в 2012 году благодаря исследованиям нейробиолога Майкин Недергард и ее коллег в Университете Рочестера. Она получила название «глимфатическая» из-за того, что ее работа во многом напоминает функции лимфатической системы, но в мозге. Глимфатическая система помогает очищать мозг от токсинов и продуктов обмена веществ. Она играет ключевую роль в удалении из мозга таких веществ, как амилоидные белки, связанные с развитием нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера. Очищение происходит через специальный процесс. Спинномозговая жидкость поступает в ткани мозга, омывает их и удаляет метаболические отходы. Самое интересное, Глимфатическая система наиболее активна во время сна. Во время глубокого сна мозг буквально смывает отходы. Некоторые исследования показывают, что именно поэтому недостаток сна может способствовать накоплению токсинов и, возможно, увеличивать риск деменции и других заболеваний мозга. Изучение глимфатической системы может открыть путь к новым подходам к лечению и профилактике нейродегенеративных заболеваний. Один из моих учителей, японский ученый Хиро Суами, признанный лидер в области исследований анатомии лимфатической системы, обнаружил: лимфа омывает наше тело по определенным закономерностям. Он описал кожные территории, которые, как карты мира, разделены на участки, от которых отходят собственные реки, лимфатические сосуды, сливающиеся в грудной лимфатический проток. Если повреждается территория одного лимфатического государства, лимфоток восстанавливается за счет соседних. Эта теория получила название «теория лимфосом». Грудной лимфатический проток. Этот сосуд вам уже знаком. Грудной лимфатический проток – самый крупный лимфатический сосуд в человеческом теле. Именно он впадает в подключичную вену, соединяя лимфатическую жидкость со всего тела с кровью. Чтобы лучше понять, как это работает, представьте себе миллионы ручейков, которые превращаются в реки. Те, в свою очередь, впадают в моря, а затем в океан. Точно так же лимфатическая жидкость движется от самых мелких структур к более крупным, пока не попадает в главный сосуд, откуда она перетекает в вену. Лимфатические узлы. Подозреваю, что сейчас вы выдохнули, наконец, услышав знакомые слова. Лимфатические узлы известны человечеству с 1653 года, а может и раньше. Первым, кто описал лимфоузлы, был датский анатом Каспар Бартолин. Их можно сравнить с очистительными станциями, которые периодически встречаются на пути лимфатических сосудов. Они фильтруют лимфу от различных вредных веществ и микроорганизмов. Вот основные компоненты, от которых лимфоузлы очищают лимфу. Микроорганизмы – бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут попасть в организм. Мертвые клетки – отмершие клетки тканей, которые могут быть убраны из организма. Метастатические клетки – раковые клетки, которые могут распространяться по организму и попадать в лимфу. Токсичные вещества, различные яды и химические соединения, которые могут накапливаться в тканях. Избыточные белки и жидкости. Лимфоузлы помогают восстанавливать нормальный баланс жидкости и протеинов в организме. Таким образом, лимфатические узлы играют ключевую роль в защите организма, фильтруя лимфу и помогая предотвратить распространение инфекций и других вредных веществ. Их размер варьируется от нескольких миллиметров до 1-2 сантиметров, а по количеству могут достигать 600-700 штук. Лимфатические узлы расположены в местах сгибов, вблизи крупных суставов и крупных кровеносных сосудов. Это связано с тем, что пульсация артерии помогает лимфатической системе улучшать лимфоток. Интересно, что количество узлов у каждого человека уникально. Например, в подмышечной впадине у кого-то их может быть 3, а у кого-то 30, и оба варианта будут нормой. У мышей, к примеру, относительно мало лимфатических узлов, около 22, и они образуют простые цепи. По мере увеличения размера животных, количество лимфатических узлов становится больше, а их соединение более сложным. Лимфоузлы встречаются не только на поверхности тела, где мы можем их прощупать при воспалении, но и внутри. Наибольшая концентрация находится внутри живота, в большом сальнике. Этот лимфоидно-жировой фартук важен в экстренных ситуациях, таких как перитонит, аппендицит или ранение. Он может окружить и локализовать проблему, давая шанс на жизнь. Лимфатические узлы начинают развиваться в эмбриональный период, но полностью формируются только после рождения. Интересный факт. Лимфатическая система, несмотря на симметричность, не всегда соблюдает ее на практике. Например, в подмышках лимфатические узлы расположены асимметрично. Исследования показали, с правой стороны тела лимфатических узлов больше, чем с левой. И, как следствие, у пациентов с правосторонним раком молочной железы количество пораженных лимфоузлов подмышки было больше, чем с левосторонним. Наше тело, словно мозаика, разделено на лимфатические территории. В случае поломки одного сегмента соседние отделы могут частично компенсировать эту проблему. Для этого в организме предусмотрены соединения между лимфоколлекторами одной зоны с другими. Например, лимфатические сосуды правой подмышечной впадины зачастую имеют тонкий сосуд, который через лопатку соединяется с лимфатическими узлами правой надключичной области. И самое интересное, у лимфатических сосудов есть сверхспособность прорастать на новые территории. Если есть проблема с оттоком лимфы в паховые лимфоузлы, например, после их удаления во время онкологического лечения, лимфатический сосуд может прорасти от ноги до подмышки, обеспечив необходимый отток. Лимфатическая жидкость или чистая вода нашего организма. Вопрос, что за жидкости текут в нашем организме, волновал ученые умы буквально на протяжении всей истории медицины. Ранние теории предлагали увлекательные взгляды на здоровье человека. Гален предложил теорию четырех гуморов – кровь, флегма, желтая и черная желчь, которая была основой для понимания как тела, так и заболеваний в течение более 2000 лет. Они, по мнению Галена, соответствовали четырем классическим элементам – крови – воздуху, флегме – воде, желтой желчи – огню и черной желчи – земле. И их дисбаланс приводил к заболеваниям. Эта система формировала медицинские практики в западном мире на протяжении веков, влияя на все – от диеты до методов лечения. Интересно, что восточная медицина, особенно традиционная китайская и аюрведа, также концептуализировала жидкость в теле, но с другой точки зрения. В традиционной китайской медицине центральным понятием является жизненная энергия ци. При этом такие жидкости, как кровь и лимфа, рассматриваются через призму баланса инь и ян, двух противоположных сил природы. Баланс жидкости в теле, включая то, что в западной медицине называется кровью, регулируется движением ци, а нарушение гармонии этих жидкостей приводит к заболеваниям. В аюрведе, индийской системе медицины, жидкости тела понимаются через концепцию дош, трех энергий, управляющих телом – вата, пита и капха. Они зависят от внешней среды и могут проявляться в жидкостях тела. Например, капха, связанная с элементами воды и земли, отвечает за лимфатические и слизистые жидкости, способствуя поддержанию баланса и иммунитета. В отличие от этого, пита управляет желчью и процессом пищеварения, а вата контролирует воздух и движение в теле. Несмотря на то, что предложенные древними жидкости на самом деле в теле не присутствуют, концептуально они оказались правы. Внутренняя среда организма состоит из трех жидкостей – крови, тканевой жидкости и лимфы. Если с кровью все понятно, то по оставшимся двум нужны пояснения. Тканевая жидкость, которая образуется из плазмы крови, омывает органы, отдавая им питательные вещества и кислород. Потом она всасывается в лимфатические капилляры и в этот момент превращается в лимфу. Однако узнали об этом ученые не так давно. Из-за сложностей в заборе и диагностике лимфы долгое время считалось, что составы крови и лимфы практически идентичны и отличаются разве что наличием и отсутствием красных кровяных телец. В человеке содержится и каждый день вырабатывается около 3-4 литров лимфы. Это слово в переводе с латыни означает «чистая вода», бесцветная жидкость, которую еще называют «сукровица». Мы можем увидеть ее при ранах и царапинах. Интересно, что в наших руках и ногах лимфа вырабатывается в основном жировой тканью. Чем больше жира, тем больше лимфы, тем выше нагрузка на транспортное звено лимфатической системы. Таким образом, уменьшая количество жировой ткани, можно уменьшить продукцию лимфы. Ее выработка также увеличивается, когда мы тренируемся, пьем алкоголь, посещаем сауну или загораем. В норме транспортная емкость лимфатической системы позволяет адаптироваться к повышению объема лимфатической жидкости без особых проблем. Но если в каком-то из звеньев лимфатической системы есть поломка, количество лимфы в организме уже будет иметь важное значение для здоровья и самочувствия человека. Иммунный щит. Лимфоидные органы и их роль в защите организма. Лимфоидные органы – важная часть иммунной системы, играющая ключевую роль в защите организма от патогенов. Эти органы способствуют выработке и созреванию клеток, отвечающих за иммунный ответ, и образуют сети для борьбы с инфекциями. Селезенка – это один из самых крупных органов лимфатической системы, который выполняет несколько важных функций в организме. В период внутриутробного развития плода – селезенка является главным органом кроветворения, производя не только клетки крови, но и сосудистые элементы. С возрастом эта функция переходит к костному мозгу, но селезенка продолжает участвовать в процессе восстановления клеток крови. Она играет центральную роль в иммунной защите и поддержании здоровья крови. Селезенка служит фильтром, удаляя из крови старые и поврежденные эритроциты, красные кровяные клетки. Эти клетки больше не способны выполнять свою функцию транспортировки кислорода, утилизируются в селезенке, что помогает поддерживать здоровье крови. Именно селезенка участвует в выработке лимфоцитов, клеток, помогающих бороться с инфекциями. Она также улавливает и уничтожает патогены, такие как бактерии и вирусы, которые попадают в кровь. Если организм нуждается в дополнительном количестве крови, ее запасы он сможет найти в селезенке. Она хранит резерв эритроцитов и тромбоцитов, которые можно высвободить в кровоток в случае травм или кровопотерь. Без функционирующей селезенки организм становится более уязвимым к инфекциям, а также имеет трудности с очищением крови от старых клеток. Иногда селезенку удаляют, например, при травмах или некоторых нарушениях иммунной системы. Однако это приводит к необходимости более тщательного контроля за состоянием здоровья, поскольку удаление селезенки ослабляет защиту организма. Грубо говоря, селезенка – это огромный лимфоузел. Тимус – вилочковая железа. Тимус играет важнейшую роль в детстве, являясь основным органом, где происходят созревание и дифференциация Т-лимфоцитов. Эти клетки иммунной системы отвечают за распознавание и уничтожение чуждых агентов. В возрасте после пубертата тимус претерпевает инволюцию, уменьшая активность. По сути, он перестает функционировать в полной мере уже в зрелом возрасте, уступая место другим органам и тканям, которые продолжают поддерживать иммунную систему. Интересно, что, несмотря на уменьшение активности тимуса, его роль в развитии иммунной системы не ограничивается детством. Исследования показывают, что нарушения в функционировании тимуса, такие как его ранняя инволюция или гипофункция, могут привести к различным заболеваниям, связанным с иммунодефицитом. Например, это может быть связано с повышенной восприимчивостью к инфекциям или аутоиммунными заболеваниями. Несмотря на утрату активности тимуса в зрелом возрасте, данный орган продолжает быть важной частью иммунной системы на протяжении всей жизни. Миндалины. Миндалины выполняют несколько функций, прежде всего фильтруя воздух и пищу, задерживая вредоносные микроорганизмы и предотвращая их попадание в более глубокие структуры организма. Эти органы активно участвуют в иммунных реакциях, вырабатывая Т-лимфоциты – клетки, которые борются с инфекциями. Миндалины также способны производить антитела, помогающие в борьбе с инфекционными агентами, такими как бактерии и вирусы. В этом смысле они действуют как пограничные посты, перехватывающие вредоносные вещества еще до того, как они смогут распространиться по всему организму. Как и другие лимфоидные органы, со временем миндалины утрачивают активность, особенно после детского возраста, когда иммунная система становится более зрелой. С возрастом количество инфекций, связанных с миндалинами, уменьшается, и сама роль миндалин в организме ослабляется. На практике это означает, что у большинства взрослых они реже воспаляются и не так активно участвуют в иммунных реакциях. Интересно, что в 20 веке возникла спорная практика удаления миндалин при частых ангинах и других инфекциях. Однако современные исследования показывают, миндалины играют гораздо более важную роль, чем считалось раньше. Их удаление без серьезных показаний может лишить организм важной защиты. Сегодня врачи склоняются к тому, чтобы избегать удаления миндалин, если для этого нет конкретных медицинских показаний. Исследования также показали, миндалины способны производить не только Т-лимфоциты, но и другие клетки иммунной системы, такие как макрофаги, что еще раз подчеркивает их важность в защите организма от инфекций. Костный мозг. Орган никаким образом не связанный ни с головным, ни со спинным мозгом. Это мягкая губчатая ткань, расположенная во внутренней полости костей. Костный мозг отвечает за процессы кроветворения, вырабатывая лейкоциты, эритроциты, тромбоциты и стволовые клетки. Его делят на красный и желтый костный мозг по цвету элементов, из которых он состоит. Красный представлен клетками крови, а желтый – жировой тканью, адипоцитами. У детей почти весь костный мозг красный, но по мере взросления он частично замещается желтым. Операция без разрезов. Пересадка костного мозга. У многих название этой медицинской процедуры вызывает недоумение. Кажется, что по аналогии с головным мозгом у человека удаляют и пересаживают целый костный мозг. На самом деле трансплантация костного мозга – это сложная, но высокоэффективная процедура, направленная на замену поврежденных клеток крови новыми здоровыми. Костный мозг – это не твердый орган, а губчатая ткань, содержащая стволовые клетки крови. Его получают из полости крупных костей человека, чаще всего из гребня подвздошной кости. Трансплантация проходит в три этапа. Сначала осуществляется забор материала. Костный мозг у донора берут под общей анестезией. Врач с помощью специальной иглы выполняет пункцию гребня подвздошной кости и извлекает костно-мозговую жидкость. Также возможен другой метод. Забор стволовых клеток из периферической крови. Для этого донор несколько дней принимает препарат, стимулирующий выход стволовых клеток в кровь. Затем его подключают к аппарату афереза, который фильтрует нужные клетки и возвращает остальную кровь обратно в организм. Затем донорские стволовые клетки вводят пациенту внутривенно, как обычное переливание крови. Процедура занимает несколько часов. Новые клетки начинают приживаться в костном мозге и постепенно восстанавливать кроветворение. На это уходит 2-4 недели. В этот период пациент особенно уязвим для инфекций, поэтому его госпитализируют в стерильные условия. Время госпитализации варьируется, но в среднем составляет 4-6 недель. После выписки требуется регулярное наблюдение. Полное восстановление иммунитета может занять до года. Пейеровые бляшки. Пейеровые бляшки – это скопление лимфоидной ткани, расположенные в слизистой оболочке тонкого кишечника. Они помогают распознавать и нейтрализовать патогены, попадающие в кишечник с пищей. также играют роль в поддержании кишечного иммунитета и формировании толерантности к полезным микробам, которые присутствуют в кишечнике. Это особенно важно для поддержания нормальной микрофлоры и предотвращения аутоиммунных реакций. Пьеровые бляшки могут быть уязвимы к инфекциям или воспалениям. Например, в случае болезни Крона могут стать объектом хронического воспаления, что ведет к нарушению их функции и ухудшению иммунной реакции кишечника. Аппендикс. Еще один орган, ранее считавшийся рудиментарным, аппендикс на самом деле играет определенную роль в иммунной системе. Он содержит лимфоидную ткань, которая борется с бактериями, а также служит резервуаром для полезных бактерий, помогая восстанавливать микрофлору кишечника после ее нарушения. Знание анатомии лимфатической системы важно не только для понимания ее нормального функционирования, но и для диагностики заболеваний. Это поможет избежать попадания в ловушку специалистов, предлагающих дорогостоящие методы лечения, не имеющие научного обоснования. Важно помнить, лимфоток можно ускорить и улучшить с помощью обычной физической активности, такой как ходьба и упражнения, активизирующие движение лимфы через мышцы и лимфатические сосуды. Оценив функции лимфоидных органов, вы наверняка заметили, что большинство из них отвечает за корректную работу иммунной системы. Об этом мы сейчас поговорим более подробно.